А потом вернулся в комнату, решив, что ради такого выдающегося гостя можно было бы немного прибраться. Он кое-как запихнул одежду в шкаф и стал дожидаться Торна. Вскоре появился посол, задыхающийся после пешего похода по 5 лестничным пролетам. «У меня есть бренди», — предложил Дженнингс. «Если можно». «Конечно, не такой, к какому вы привыкли». Дженнинг закрыл входную дверь и исчез в алькове, пока Торн мельком рассматривал его темную комнату. Она была залита красноватым светом, струящимся из подсобной комнатки. Все стены были увешаны фотографиями. «Вот и я», — сказал Дженнинг, возвращаясь с бутылкой и стаканами. «Выпейте немного и перейдем к делу». Торн принял у него стакан, и репортер разлил бренди. Потом Дженнинг сел на кровать и указал на кипу подушек на полу, но посол продолжал стоять. «Не хотите ли закурить?» – спросил Дженнингс. Торн покачал головой, его уже начинал раздражать беспечный домашний тон хозяина. «Вы говорили, будто что-то происходит». «Это так». «Я бы хотел узнать, что вы имели в виду». Дженнингс пристально посмотрел на Торна. «Вы еще не поняли?» «Нет». «Тогда почему вы здесь?» «Потому что вы не захотели давать объяснение по телефону». Репортер кивнул и поставил стакан. «Я не мог объяснить, потому что вам надо кое-что увидеть». «И что же это?» «Фотографии». Он встал и прошел в темную комнату, жестом пригласив посла следовать за ним. «Я думал, вы захотите сначала поближе познакомиться». «Я очень устал». «Ладно, сейчас у вас появятся силы». Он включил небольшую лампу, осветившую серию фотографий. Торн вошел и сел на табуретку рядом с Дженнингсом. «Узнаете?» Это были снимки того дня рождения, когда Дэмьену исполнилось 4 года. Детишки на каруселях, Катерина, наблюдающая за ними. «Да», — ответил Торн. «Теперь посмотрите сюда». Дженнингс убрал верхние фотографии и показал снимок Чессы, первой няни Дэмьена. Она стояла одна в клоунском костюме на фоне дома. «Вы видите что-нибудь необычное?» — спросил Дженнингс. «Нет». Дженнингс коснулся фотографии, обводя пальцем едва заметный туман, нависший над ее головой и шеей. «Сначала я подумал, что это дефект пленки», — сказал Дженнингс. «Но теперь смотрите дальше». Он достал фотографию Чессы, висящей на канате. «Не понимаю», — сказал Торн. «Следите за ходом мысли». Дженнингс отодвинул пачку фотографий в сторону и достал другую. Сверху лежала фотография маленького священника Тассони, уходившего из посольства. «А как насчет этой?» Торн с ужасом посмотрел на него. «Где вы ее достали?» «Сам сделал». «Я считал, что вы разыскиваете этого человека. Вы говорили, что он ваш родственник». «Я сказал неправду. Посмотрите на снимок». Репортер снова коснулся фотографии, указывая на туманный штрих, видневшийся над головой священника. «Вот эта тень над его головой?» – спросил Торн. «Да, а теперь посмотрите сюда. Этот снимок сделан на 10 дней позже первого». Он достал другую фотографию и положил ее под лампу. Это был крупный план группы людей, стоящей в задних рядах аудитории. Лица Тассони не было видно, только контуры одежды. Но как раз над тем местом, где должна быть голова, нависал тот же продолговатый туманный штрих. «Мне кажется, что это тот же самый человек. Лица не видно, зато хорошо видно то, что над ним висит». Торн изучал фотографию, глаза его выражали недоумение. «На этот раз он висит ниже», — продолжал Дженнингс. «Если вы мысленно очертите его лицо, станет очевидным, что туманный предмет почти касается его головы. Что бы это ни было, оно опустилось». Посол молча уставился на фотографию. Репортер убрал ее и положил на стол вырезку из газеты, где был запечатлен священник, пронзенный копьеобразным шестом. «Начинаете улавливать связь?» – спросил Дженнингс. Сзади зажужжал таймер, и Дженнингс включил еще одну лампочку. Он встретил взволнованный взгляд Торна. «Я тоже не мог этого объяснить», — сказал фотограф. «Потому и начал копаться». Взяв пинцет, он повернулся к ванночкам, вынул увеличенный снимок, стряхнул с него капли фиксажа, прежде чем поднести к свету. «У меня есть знакомые в полиции. Они дали мне несколько негативов, с которых я сделал фотографии. По заключению патологоанатома, у Тассони был рак. Он почти все время употреблял морфий, делая себе уколы по 2-3 раза в день. Торн взглянул на фотографии. Перед ним предстало мертвое обнаженное тело священника в разных позах. «Внешне его тело совершенно здоровое, и нет ничего странного», — продолжал фотограф. «Кроме одного маленького значка на внутренней стороне левой ноги». Он передал Торну увеличительное стекло и подвел его руку к последнему снимку. Торн внимательно пригляделся и увидел знак, похожий на татуировку. «Что это?» – спросил посол. «Три шестерки. 666». «Концлагерь?» «Я тоже так думал. Но биопсия показала, что знак буквально вгравирован в него. В концлагере этого не делали. Я полагаю, что это он сделал сам». Торн и Дженнинс переглянулись. «Смотрите дальше», — сказал репортер и поднес к свету еще одну фотографию. «Вот комната, где он жил. В Сохо, квартира без горячей воды. Она была полна крыс, когда мы зашли внутрь. Он оставил на столе недоеденный кусок соленого мяса». Посол начал рассматривать фото. Маленькая каморка, внутри которой был лишь стол, шкафчик и кровать. Стены были покрыты какими-то бумагами, повсюду висели большие распятия. «Вот так все и было. Листочки на стенах — это страницы из Библии. Тысячи страниц. Каждый дюйм на стенах был ими заклеен, даже окна. Как будто он охранял себя от чего-то». Торн сидел пораженный, уставившись на странное фото. «И кресты тоже. На одной только входной двери он прикрепил их 47 штук». «Он был сумасшедший?» — прошептал Торн. Репортер посмотрел ему прямо в глаза. «Вам видней». Повернувшись на стуле, Дженнинс открыл ящик стола и вынул оттуда потрепанную папку. «Полиция посчитала его помешанным», — сказал он. «Поэтому она разрешила порыться в его вещах и забрать все, что может оказаться нужным. Вот так я достал это». Дженнинс встал и прошел в жилую комнату. Торн последовал за ним. Здесь фотограф раскрыл папку и вытряхнул ее содержимое на стол. «Во-первых, здесь есть дневник», — сказал он, вынимая из кипы бумаг обветшалую книжечку. «В нем говорится не о священнике, а о вас. О ваших передвижениях. Когда вы ушли из конторы, в каких ресторанах вы питаетесь, где вы выступали». «Можно мне взглянуть?» «Конечно». Торн дрожащими руками взял дневник и перелистал его. «В последней записи говорится, что вы должны были встретиться с ним в Кью Гарденс. В тот же день он погиб». «Он был сумасшедшим». «Неужели?» В тоне репортера прозвучала скрытая угроза, и Торн замер под его взглядом. «Что вам угодно?» «Вы с ним встретились?» «Нет». «У меня есть еще кое-что, мистер посол. Но я ничего не скажу, если вы будете говорить мне неправду». «Какое вам дело до всего этого?» — хрипло спросил Торн. «Я ваш друг и хочу вам помочь». Торн продолжал напряженно смотреть на него. «Самое главное вот здесь», — продолжал Дженнинс, указывая на стул. «Так вы будете говорить или уйдете?» Торн стиснул зубы. «Что вы хотите узнать?» «Вы виделись с ним в парке?» «Да». «Что он вам сказал?» «Он предупредил меня». «О чем?» «Он говорил, что моя жизнь в опасности». «В какой опасности?» «Я не совсем понял». «Не дурачьте меня». «Я говорю серьезно. Он непонятно выражался». Дженнинс отодвинулся и посмотрел на Торна с недоверием. «Это было что-то из Библии», — добавил посол. «Какие-то стихи. Я не помню их. Я подумал, что он ненормальный. Я не помню стихи и не мог их понять». Дженнинс скептически посмотрел на него. «Думаю, вам стоит довериться мне». «Вы говорили, что у вас есть еще кое-что». «Но я еще не все от вас услышал». «Мне больше нечего сказать». Фотограф кивнул, показав, что этого хватит, и вернулся к бумагам на столе. Включив лампочку без плафона, подвешенную над столом, он нашел газетную вырезку и протянул ее Торну. «Это из журнала Astrologians Monthly. Заметка астролога о необычном явлении. Комета, которая превратилась в сияющую звезду. Как звезда Бетельгейзе 2000 лет тому назад». Вытирая пот со лба, посол изучал заметку. «Только это произошло над другим полушарием.